Первая представляла собой служебный кабинет, просторный и холодный. Огромный письменный стол, два стула рядом с ним, длинный кожаный диван и настенная полка с толстыми церковными книгами составляли все ее убранство, если не считать нескольких больших кактусов на подоконнике. Зато следующую комнату пасторша постаралась обставить как можно уютнее для своего ненаглядного старика. Пол здесь был устлан домотканым ковром, мебель была красивая и удобная. Здесь стояли мягкие диваны, кресла и письменный стол со множеством ящичков. На стенах висели длинные книжные полки. Кроме того, здесь были многочисленные папки с засушенными цветами и целая коллекция трубок. Сюда-то и собрался пастор привезти Шагерстрёма. Но, проходя через кабинет, они увидели Карла Артура, который, сидя за огромной конторкой, заносил в объемистый журнал умерших и новорожденных. Когда они вошли, Карл Артур поднялся и был представлен Шагерстрёму. «Ну, сегодня уж господину-заводчику не придется уезжать ни с чем», — язвительно сказал он, отвечая на поклон. «Можно ли удивляться тому, что он пришел в неописуемое волнение при виде Шагерстрёма? Мог ли он не понимать, что все они, пастор, пасторша и Шарлотта, сговорились вернуть жениха, которому столь опрометчиво было отказано? Если у него оставалась еще хоть тень сомнения в бесчестности Шарлотты, то разве появление жениха, привезенного в усадьбу самим пастором, не должно было окончательно убедить его? Разумеется, ему теперь безразлично, за кого пойдет Шарлотта, но в этой поспешности виделось ему нечто неблагородное, нечто бесцеремонное. Омерзительно было наблюдать, как в доме священника из кожи лезут вон, чтобы добыть родственнице богатого мужа. Старый пастор, который не подозревал о расторжении помолвки, удивленно посмотрел на Карла Артура. Он не мог уразуметь смысла его слов. Но, почувствовав по тону, что Карл Артур враждебно настроен к Шагерстрёму, счел за благо объяснить, что на сей раз заводчик приехал не с целью сватовства. «Господин заводчик, собственно говоря, приехал к тебе», — сказал он. «Не знаю, имею ли я право выдавать его планы до возвращения Шарлотты, но ты останешься доволен, любезный брат. Право же, ты будешь доволен». Дружелюбный тон не оказал ровно никакого воздействия на Карла Артура. Он стоял сдержанный и мрачный, без тени улыбки на лице. «Если господин Шагерстрём имеет что-либо сказать мне, то ему незачем ждать возвращения Шарлотты. У нас с ней нет больше ничего общего». С этими словами Карл Артур вытянул вперед левую руку, чтобы пастор и Шагерстрём могли видеть, что на его безымянном пальце нет больше обручального кольца. У бедного старика от изумления голова пошла кругом. «Ради Бога, любезный брат мой, когда вы это надумали? Неужели за то время, что меня не было дома?» «О нет, дядюшка, все было ясно еще вчера». Господин Шагерстрём приезжал свататься в 12 часов, а час спустя наша помолвка была расторгнута. «Расторгнута?» — спросил пастор. Но Шарлотта не сказала ни слова. «Простите, дядюшка», — сказал Карл Артур, раздосадованный тем, что старик пытается играть в неведение. «Простите, но я ведь вижу, что дядюшка выполняет роль посланца Амура». Маленький пастор выпрямился. Он сделался разом чопорен и холоден. «Пойдемте ко мне», — сказал он. «Надо разобраться в этом деле раз и навсегда». Минуту спустя, когда они разместились, пастор за письменным столом, Шагерстрём на диване в глубине комнаты, а Карл Артур в качалке у двери, Форсиус обратился к своему помощнику. «Не стану отрицать, любезный брат, что вчера я посоветовал моей внучатой племяннице принять предложение господина Шагерстрёма. Она ждала тебя 5 лет, Как-то нынешним летом я спросил тебя, не собираешься ли ты предпринять что-нибудь для ускорения женитьбы?